Часть 12. Мой отъезд на юг, жизнерадостная дама, западный берег, течение, Маука, Крильон, Анива, Корсаковский пост, новые знакомства, Норд-Ост, климат Южного Сахалина, Корсаковская тюрьма, пожарный обоз. 10 сентября я уже опять был на знакомом читателю Байкале, чтобы на этот раз плыть в Южный Сахалин. Уезжал я с большим удовольствием, так как север мне уже наскучил и хотелось новых впечатлений. Байкал снялся с якоря в 10 часу вечера. Было очень темно. Я стоял один на корме и, глядя назад, прощался с этим мрачным мирком, оберегаемым с моря тремя братьями, которые теперь едва обозначались в воздухе и были похожи в потьмах на трех черных монахов. Несмотря на шум парохода, мне было слышно, как волны бились об эти рифы. Но вот Жан-Кьер и братья остались далеко назади и исчезли в потьмах, навсегда для меня. Шум бьющихся волн, в котором слышалась бессильная злобная тоска, мало-помалу затих. Проплыли верст 8, и на берегу заблестели огни. Это была страшная воеводская тюрьма, а еще немного показались огни Дуэ. Но скоро и это все исчезло. Остались лишь потемки да жуткое чувство, точно после дурного, зловещего сна. Спустившись потом вниз, я застал там веселое общество. Кроме командира и его помощников, в кают-компании находилось еще несколько пассажиров. Молодой японец, дама, интендантский чиновник и иеромонах Ираклий, сахалинский миссионер, ехавший следом за мною на юг, чтобы оттуда вместе отправиться в Россию. Наша спутница, жена моряка-офицера, бежала из Владивостока, испугавшись холеры, и теперь, немного успокоившись, возвращалась назад. У нее был завидный характер. Достаточно было самого пустого повода, чтобы она закатилась самым искренним, жизнерадостным смехом до упада, до слез. Начнет рассказывать что-нибудь картаве, и вдруг хохот, веселость бьет фонтаном. А глядя на даму, начинаю смеяться и я. За мной отец Ираклий, потом японец. «Ну», — говорит в конце концов командир, махнув рукой, и тоже заражается смехом. Вероятно, никогда в другое время в Татарском проливе, обыкновенно сердитом, не хохотали так много. На другой день утром на палубе сошлись для беседы и иеромонах, дама, японец и я. И опять смех, и недоставало только, чтобы киты, высунув морды из воды, стали хохотать, глядя на нас. И как нарочно погода была теплая, тихая, веселая. Слева близко зеленел Сахалин. Именно та его пустынная девственная часть, которой еще не коснулась каторга. Справа в ясном, совершенно прозрачном воздухе еле-еле мерещился татарский берег. Здесь уже пролив более похож на море, и вода не так мутна, как около Дуэ. Здесь просторнее и легче дышится. По своему географическому положению нижняя треть Сахалина соответствует Франции. И если бы не холодные течения, то мы владели бы прелестным краем и жили бы в нем теперь, конечно, не одни только шкандыбы и безбожные. Холодные течения, идущие от северных островов, где даже в конце лета бывает ледоход, омывают Сахалин с обеих сторон. Причем восточному берегу, как более открытому течениям и холодным ветрам, приходится принимать наибольшую долю страданий. Природа его, безусловно, суровая, и флора его носит настоящий полярный характер. Западный же берег много счастливее. Здесь влияние холодного течения смягчается теплым японским течением, известным под названием Курасива. Не подлежит сомнению, что чем южнее, тем теплее. И на южной части западного берега наблюдается сравнительно богатая флора. Но все-таки, увы, до Франции или Японии далеко. Примечание. Кто-то предлагал проект. В самом узком месте пролива устроить плотину, которое задерживало бы на пути холодное течение. Этот проект находит себе естественное историческое оправдание. Известно, что когда существовал перешеек, то климат Сахалина отличался мягкостью. Но осуществление его едва ли принесло бы теперь какую-нибудь пользу. Флора южной части западного берега, пожалуй, обогатилась бы десятком новых видов, но климат всей нижней части острова едва ли изменился бы к лучшему. Ведь вся южная часть лежит близко к Охотскому морю, в котором льдины и даже ледяные поля плавают среди лета, и нынешний Корсаковский округ в главной своей части отделен от этого моря лишь невысоким хребтом, за которым вплоть до моря идет низменность, покрытая озерами и доступная холодным ветрам. Интересно, что в то время, как сахалинские колонизаторы вот уже 35 лет сеют пшеницу на тундре и проводят хорошие дороги к таким местам, где могут прозябать одни только низшие моллюски, самая теплая часть острова, а именно южная часть западного побережья, остается в совершенном пренебрежении. С парохода видны в бинокль и простым глазом хороший строевой лес и береговые скаты, покрытые ярко-зеленую и, должно быть, сочную травой, но ни жилья, ни одной живой души. Впрочем, раз, это было на вторые сутки нашего плавания, командир обратил мое внимание на небольшую группу изб и сарайных построек и сказал: «Это маука. Тут, в Мауке, издавна производится добыча морской капусты, которую очень охотно покупают китайцы. И так как дело поставлено серьезно и уже дало хороший заработок многим русским и иностранцам, то это место очень популярно на Сахалине. Находится оно на 400 верст южнее Дуэ, на широте 47 градусов, и отличается сравнительно хорошим климатом. Когда-то промысел находился в руках японцев. При Мицуле в Мауке было более 30 японских зданий, в которых постоянно жило 40 душ обоего пола. А весною приезжало сюда из Японии еще около 300 человек, работавших вместе с айносами, которые тогда составляли тут главную рабочую силу. Теперь же капустным промыслом владеет русский купец Семенов, сын которого постоянно живет в Мауке. Делом заведует шотландец Демби, уже не молодой и, по-видимому, знающий человек. Он имеет собственный дом в Нагасаке в Японии, и когда я, познакомившись с ним, сказал ему, что, вероятно, буду осенью в Японии, то он любезно предложил мне остановиться у него в доме. У Семенова работают манзы, корейцы и русские. Наши поселенцы стали ходить сюда на заработки лишь с 1886 года и, вероятно, по собственному почину, так как смотрители тюрем всегда больше интересовались кислую капустой, чем морскую. Первые попытки были не совсем удачны. Русские мало были знакомы с чисто технической стороной дела. Теперь же они попривыкли, и хотя Демби не так доволен ими, как китайцами, но все-таки уже можно серьезно рассчитывать, что со временем будут находить себе здесь кусок хлеба сотни поселенцев. Маука причислена к Корсаковскому округу. В настоящее время здесь живут на поселении 38 душ, 33 мужчины и 5 женщин. Все 33 ведут хозяйство. Из них трое уже имеют крестьянское звание. Женщины же все каторжные и живут в качестве сожительниц. Детей нет, церкви нет. И скука должно быть страшная, особенно зимою, когда уходят с промыслов рабочие. Здешнее гражданское начальство состоит из одного лишь надзирателя, а военное – из ефрейтора и трех рядовых. Примечание. В Мауке Семенов держит лавку, которая летом торгует очень недурно. Цены на съестные припасы высокие, так что поселенцы оставляют здесь половину своего заработка. В рапорте командира клипера «Всадник», относящемся к 1870 году, сказано, что клипер имеет в виду, подойдя к местечку Мауке, высадить там 10 человек солдат с тем, чтобы они приготовили место под огороды, так как в продолжении лета в этом месте предполагалось основать новый пост. Замечу, кстати, что это было время, когда по западному побережью между русскими и японцами происходили маленькие недоразумения –